Антон Павлович Чехов. «В вагоне». Читает Александр Водяной. Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый трах-тарарах» до станции «Спасайся, кто может». Локомотив свистит, шипит, пыхтит и сопит. Вагоны дрожат и своими недомазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма. Что-то будет, что-то будет, стуча дрожащие от старости лет вагоны. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. О-о-о-о! Подхватывает локомотив. По вагонам вместе с кармана любцами гуляют сквозные ветры. Страшно. Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые. Скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно. Тьма, тоска, мысль о смерти и воспоминания детства. Боже мой, грешен, шепчу я. Ох, как грешен! Но вот кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно. Я оборачиваюсь. Передо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза. «Что вам угодно?» — спрашиваю я его. Ощупываю свои карманы. «Ничего-с! Я в окно смотрю-с!» отвечает он, одергивая руку и налегая мне на спину. Слышен сиплый пронзительный свист. Поезд начинает идти все тише и тише, и, наконец, совсем останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада. «Эх! Водка, а не горькая», — говорит солидный оберкондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может. Поперек горла остановился у него годовалый бутерброд. «Жандар! Жандар!» — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время «Она де потопа» кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плесиозавры. Иду посмотреть из любопытства, в чем дело. У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. Оказывается, с несчастного, в то время, когда он спал, стащили сапоги и чулки. «В чем же я поеду теперь?» — кричит он. «Мне же до Ревеля ехать!» «Вы должны смотреть за порядком!» Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что здесь кричать не приходится. Я иду в свой вагон номер 224. В моем вагоне все то же. Тьма, храп, табачные и сивушные запахи. Одним словом, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани, а в двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая. Крестьянин в соломенной шляпе сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги. Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание. Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах. «Сядем сюда, мать моя!» — говорит одна. «Ух, темень-то какая! Искушение, да и только! Ух, никак наступило на кого! Слушай, а где же Пахом? Ах, батюшки! Где ж Пахом? Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу. «Пахом!» — дребезжит она. «Где ты, Пахом? Отзовись! Мы тутотка!» «У меня беда!» — кричит голос за окном. «Зачем это? В машину не пущают!» «Как так не пущают? Который это не пущает? Да плюнь на него!» «Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!» «Так в том-то и дело, что билеты не продают! Касс заперли!» По платформе кто-то ведет лошадь. Слышится топот и фырканье. «Стой! Сдай назад!» — кричит жандарм. «Куда лезешь? Чего скандалишь?» «Петровна!» — стонет Пахом. Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками. «Вы бы взяли билет», — обращается он к старцу, сидящему против меня. «Здесь контролер». «Где? Хе, это нехорошо. А какой он?» «Князь?» «Ну что вы! Князя сюда и палками не загонишь!» «А какой он из себя? И с бородой?» «Да, с бородой!» «Ну, коли это, то ничего! Он добрый человек!» «Ну, как хотите, я вас предупредил!» «А много зайцев едет?» «Да души 40 будет!» «Ну, молодцы! Ай да коммерсанты!» Сердце у меня сжимается. Я ведь тоже зайцем еду. Я, между прочим, всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Вообще-то хорошо ездить зайцем. Зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу 75% уступки. Кроме того, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, притом с ними кондуктора намного вежливее и все, что хотите, одним словом. «Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь», — бормочет старец. — «Да никогда в жизни. Я плачу кондуктору. Так оно дешевле выходит, чем в кассе». Дребезжит третий звонок. — «Ах, матушки! — хлопочет старушонка. — Где же это Петровна? Ведь вот уже третий звонок. Ах, наказание Божие! Осталось... Не иначе, как осталась бедная. А вещи ее тут? Что ж мне с вещами-то делать, а? И сумочкой. Ох, родимые мои, сумочка-то ведь здесь, а она там осталась. Ой! Старушонка на минуту задумывается. Ну, раз уж так вышло, пущай с вещами остается, говорит она, и бросает сумочку Петровны в окно. Едем к станции Халдеева, а по пути водителю Фрум — общая могила. В вагон входит контролер и обер-кондуктор со свечой. «Ваш билет!» — обращается контролер ко мне и к старцу. «Мы ежимся... Сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора, стоящего рядом. Вот, возьмите. Кондуктор удовлетворенно улыбается. «Получите», — говорит контролер и отходит. Мы с билетами. Мы спасены. Ваш билет. Ну ты, билет покажешь. Толкает оберкондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик. «Куда же ты едешь?» — говорит контролер, вертя между пальцами билет. «Ты же не туда едешь!» «А ведь и верно! Ты, дуб, не туда едешь!» — говорит оберкондуктор. «Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе же нужно на Живодерова, а мы едем на Халдеева. Возьми!» Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза. «Да ты не плачь!» — советует публика. «Ты лучше попроси, такой здоровый болван ревешь. Женат, небось. Детей имеешь». «Ваш билет», — обращается оберкондуктор к косарю в цилиндре. «Ага, ваш билет и... Ну, поворачивайся!» — прикрикнул контролер. «Ах, билет! Нечто нужно! Да-да, билет покажешь!» «Понимаем, это завсегда. А чего ж не дать, коли просят?» «Сейчас дадим!» Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью 2,5 вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру. «Кого это ты даешь, дурень? Это же пачпорт. А мне подавай билет. А другого у меня билета нету», — говорит косарь, видимо, встревоженный. «Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?» «Да я заплатил». «Кому это ты заплатил? Врешь, мерзавец?» «Я вот уже тебе...» «Так ведь и кондуктору...» «Какому такому кондуктору?» «А шут его знает, какому. Кондуктору вот и все. И с усами который...» «Не бери, — говорил он мне, — билета. Мы тебе и так провезем». «Ну, я и не взял в кассе, а вот ему заплатил исправно». «А вот я с тобой на станции поговорю». «Пардон, мадам, ваш билет». Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна. «Ух, на силу, мать моя, нашла свой вагон! Кто их разберет? Все одинаковые, а Пахома так и не впустили, аспиды. Ну, где моя сумочка? Ой, ой, искушение! Я же ее в окошко выбросила. Я думала, что ты там осталась». «Куда выбросила? Так ведь в окно, вон в это самое. Кто ж тебе знал, что ты в поезде объявишься?» «Ну, дура, так и есть, дура набитая. Ну, спасибо, удружила. Кто ж тебя просил, ведьма ты, прости господи? Что ж теперь делать? Своей, небось, не бросила, паскуда? Морду бы свою ты лучше выбросила. А чтоб тебе повылазила?» Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Входит кондуктор. «Чьи вещи-то?» — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны. «Ух, нашлись! Ну, слава богу!» «Эх, какая хорошенькая!» — шепчет мне мой визави старец, кивая действительно на хорошенькую. «Эх, какая хорошенькая! Черт подери, хлороформу нет, а так бы дал ей понюхать и тряхнул бы стариной, целуя ее во все лопатки. Благо все спят». Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги. «Эх, ученые!» — бормочет он. «Развелось ученых! Да небось против естества вещей и предметов разных не пойдешь, ученые! Хе! Небось не сделают так, чтобы ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произвелению!» Я тут ни при чем! Спросите товарища прокурора!» — бредит мой сосед-следователь. В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицера и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарит в картеж. Направо от меня сидит высокая барыня из породы, само собой разумеется. От нее разит пудрой и почулями. «Ах, что за прелесть эта дорога!» — шепчет над ее ухом какой-то гусь. Шепчет приторно до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы «Г», «Н» и «Р». «Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как у дороги! Ах, как люблю я тебя!» «Дорога!» Целует. Целует раз, другой. Черт знает что. Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и бессознательно кладет свою головку на плечо соседа, жреца Фемиды. «А он, дурак, спит!» Тем временем поезд останавливается. Полустанок. «Поезд стоит две минуты!» — бормочет сиплый, натреснутый бас вне вагона. «Пассажирам на перроне прошу не опаздывать на поезд. Это вам не мелочь, по карманам тырить». Проходит две минуты, проходит еще две. Проходит 5, 10 и даже 20, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву. «Иван Матвеевич, скоро ж ты наконец! Черт!» — кричит оберкондуктор под локомотив. Из-под локомотива выползает на брюхе машинист. Красный, мокрый и с куском сажи на носу. «У тебя есть Бог или нет?» — обращается он к оберкондуктору. «Ты человек или нет? Что ты подгоняешь? Не видишь ли сам, что ли? Чтоб вам всем повылазило. Разве это локомотив? Это же тряпка, а не локомотив. Не могу я вести на нем. Ох, что же делать? Делай, что хочешь, давай другой, а на этом не поеду. Да ты войди в мое положение. Как на таком можно ездить?» Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат. А начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта. Ну, и я пристроился, слушаю. Дождь накрапывает, и я направляюсь в вагон. Мимо мчится незнакомец, знакомый мне, в соломенной шляпе и темно-серой блузе, который лез в карман. На сей раз в его руках чемодан. «Ой, так это же чемодан-то мой! Боже мой! Боже мой, боже мой!»